Глава 17. Мэгги. 24 года назад. Материнское сердце не обманешь. Чувствую, Нина что-то от меня скрывает, видимо, опасаясь моей реакции. Мне сейчас и так непросто. Я осталась единственным кормильцем. Расходов много. А тут еще фиксированную ставку по ипотеке заменили на плавающую, и ежемесячный платеж вырос. Но скорее ад замерзнет, чем я продам этот дом. Поэтому пришлось переступить через гордость и в свободное время пойти подрабатывать уборщицей. Как говорится, нужда заставит. На основной работе те коллеги, которые знали о моем положении, относились к этому с пониманием. Когда Лизи выйдет на пенсию в следующем году, я подам заявление на должность заместителя директора по административной и хозяйственной части. Из-за моей второй работы мы с Ниной почти не видимся. Она возвращается из школы в пустой дом, сама ужинает, и к тому времени, когда я прихожу, уже запирается у себя наверху и делает уроки. Как ни печально, выбора нет. Шагая к почте, я вдруг осознаю, что с момента выкидыша у Нины прошел почти год, а я до сих пор не могу оправиться. Нынешняя молодежь созревает гораздо быстрее, чем мы в свое время. Однако я не хочу превращаться в старую ворчливую коргу и стараюсь идти в ногу со временем. Разрешаю гулять допоздна с друзьями и почти не ограничиваю перемещение. Не ругаю за алкоголь, лишь прошу не усердствовать. И еще заставила пообещать, что она больше не будет заниматься сексом пьяной и без презерватива. Конечно, Нина еще не готова к миру взрослых, но не запирать же ее на чердаке. Пока она не станет умнее, буду ее маяком в беспокойном море. Наверное, я слишком стараюсь быть другом и забываю, что я мать. И все же мне важно, чтобы она впустила меня в свое сердце и перестала видеть во мне врага, который лишил ее отца и сказал, что у нее никогда не будет собственной семьи. Об этих словах, брошенных в момент, когда Нина была наиболее уязвимой, я жалею больше всего в жизни. Надеюсь, мы пережили худшее из последствий ухода Алистера, но я реалистка и понимаю, что рецидивы возможны. Поэтому бдительно слежу, не врет ли она мне снова и не замышляет ли что-то крамольное. Вчера вечером Нина вышла из ванной в огромном белом халате, который не носила уже несколько месяцев, и вдруг вновь достала. Заметив меня в коридоре, она спустила рукава, и, естественно, моей первой мыслью было, что она прячет следы уколов. Затем я ее отмела. Моя дочь не настолько глупа, чтобы колоться. Хотя это объяснило бы перепады настроения. Мысли о Нине настолько поглощают меня, что я замечаю машину, несущуюся по дороге, лишь когда водитель давит на клаксон. Отступаю на тротуар. Он показывает мне в окно средний палец. «Материнство сведет меня в могилу». «Ты в порядке, Мэгги, милая?» Раздается у меня за спиной. Поворачиваюсь и вижу маму Сефран, Эрику. «О, привет!» Улыбаюсь. «Ты чуть не угодила под колеса». Задумалась. Эрика в униформе. Работает кассиршей в супермаркете. На смену или домой? Спрашиваю, чтобы сменить тему. «Домой. Сегодня с 7 утра. Как дела?» Меня подмывает ответить честно. Я разорена, с трудом хватает на ипотеку, дочь меня ненавидит. Жизнь, которую я любила, разрушена. Однако ограничиваюсь уклончивой фразой. «Сама знаешь. Как Нина?» «Она сегодня ночует у вас, так ведь?» «У нас?» — озадаченно переспрашивает Эрика. «Да, сегодня же вторник, значит, ночевка. Дважды в неделю по вторникам и пятницам я разрешаю Нине ночевать у Сефран, хотя там мне и не нравится, слишком уж самоуверенная. Зато могу быть спокойна, что Нина в безопасности, под присмотром Эрики». «Это она тебе сказала?» — спрашивает Эрика. «Просто она не ночевала у нас уже несколько недель. Они с Сефи поцапались из-за какого-то парня. И с тех пор я ее не видела». Оглушенная этой новостью, я не успеваю взять себя в руки и притвориться, будто уже знала об их ссоре и просто забыла. Щеки мои становятся пунцовыми. Повисает неловкое молчание. Я поспешно прощаюсь. Нина заканчивает ужинать, когда на экране появляются финальные титры сериала, и тут же спешит наверх, чтобы забрать вещи для ночевки и школьную сумку. На ходу бормочет: «Увидимся завтра», и вылетает за дверь. Сначала я слежу за ней из-за занавески в гостиной, потом беру пальто и сумку и отправляюсь следом. Сколько раз я говорила ей не носить наушники на улице. Бесполезно. Но сегодня ее непослушание мне на руку. Она меня не заметит. Тем временем мы пересекаем парк при ипподроме, огибаем центр города и добираемся до автобусной остановки Грейфрайерс. Я вхожу следом за ней в большое здание из красного кирпича и останавливаюсь у торгового автомата, когда Нина скрывается в общественном туалете. Через 10 минут она выходит уже в другой одежде и с ярким макияжем. На ней мешковатые джинсы с дырами на коленях, которые совсем не красят ее фигуру. Из-под майки торчат лямки бюстгальтера. Нина запихивает обе сумки в шкафчик с замком и, не задерживаясь, отправляется дальше. Судя по отработанным движениям, она уже не первый раз проделывает этот фокус. И как я могла слепо ей доверять? Нина направляется в центр города и входит в паб «Принц Уильям». Я никогда там не была, хотя много раз проходила мимо. На улице припарковано не меньше дюжины мотоциклов. Нина улыбается и болтает с консьержем, как со старым знакомым. Он не спрашивает у нее документы, подтверждающие совершеннолетие, и указывает куда-то вглубь зала. Меня тянет последовать за ней, но слишком велик риск попасться. Не хочу сцен на публике. Через улицу наблюдаю, как она проходит паб насквозь и скрывается из виду. Я не могу уйти ни с чем. Надо бороться. Отступаю на несколько шагов и осматриваюсь по сторонам. Справа от паба двухэтажная закусочная. Судя по вывеске, работает до полуночи. Заказываю чашку чая и сосиску в тесте. Поднимаюсь наверх и сажусь за столик у окна, выходящего во внутренний двор паба. Нина уже там. Конечно, подсматривать нехорошо, но я не могу отвести глаз от дочери и ее друзей. Она повисает на шее у какого-то длинноволосого парня, который явно старше ее. Помимо них за столом еще несколько молодых людей и девушек, мало напоминающих школьников. Интересно, знают ли они, что ей всего 15. Нина держит Потлатова за руку. Но когда ей кажется, что на них никто не смотрит, опускает ладонь под стол и гладит его пах. Мне стыдно за нее. Однако чувство вины гораздо сильнее. Ведь это мы с отцом довели ее до такого плачевного состояния. Единственное, что меня радует, если вообще хоть что-то способно радовать мать в такой ситуации, Нина, судя по характерной бутылке, пьет газировку, в отличие от всех остальных, перед которыми стоят пивные кружки и винные бокалы. И к тому же не курит, хотя вокруг все дымят. Через 2 часа Нина вместе с длинноволосым встают и начинают прощаться. Я спешу вниз, и когда вылетаю на улицу, понимаю с ужасом, что они идут прямо на меня. Я застываю, как вкопанная, когда они останавливаются. Похоже, Нина меня заметила. Но когда она вталкивает своего спутника в подъезд и набрасывается на него с поцелуями, я выдыхаю, пронесло. Быстро прячусь за фургоном и в панике прикидываю варианты. Материнский инстинкт требует хватать и тащить домой. Разум подсказывает, что будет только хуже. Наши отношения сейчас настолько тонкие, что стоит неосторожно потянуть за любую из оставшихся нитей, которые еще связывают нас, как все может затрещать по швам. Доказывать ей что-то бесполезно, она просто не станет слушать. Значит, придется ждать. Рисковать нельзя. Надо сначала взвесить все за и против. Так я и стою, спрятавшись в тень, пока они не проходят мимо меня и не исчезают в ночи. Я чувствую себя раздавленной и беспомощной. Однако, прежде чем уйти, возвращаюсь в паб и обращаюсь к консьержу. «Здравствуйте. Пара, которая только что вышла, вы знаете, кто они?» Он смотрит на меня с удивлением и насмешкой. «Не подумайте, я не сумасшедшая. Просто парень показался мне знакомым. Он похож на одного моего ученика». «Вы могли видеть его в газетах. Это Джон Хантер, солист группы The Hunters. Весьма популярный». «Значит, ошиблась. Простите», — говорю я и иду домой.